и сделал глоток из своей чашки. «Чудесный у вас чай, ваша светлость». «Благодарю, но вы ошибаетесь. Согласно законам Российской империи, любой аристократ имеет право после нападения или покушения на свою жизнь продолжить свой путь, если он сообщил о происшествии ответственным службам. Я был в своем праве». «Тут вопросов нет», — кивнул Колосов, но от моего взгляда не ускользнула мимолетная раздраженная гримаса. В этот момент чашка замерла на половине пути, и я ощутил мощное давление на свой разум. Менталист перешел к активным действиям, что уже противоречило всем правилам и законам. «Расскажите нам о ваших отношениях с бароном Алексеем Юрьевичем Марковым, вернее о том, как вы связаны с его преждевременной кончиной».